Глава 42. Плата за краша. Взметнулись за плечом черные, как смоль, волосы, и Вика скосила глаза на белые пальцы, придерживающие ее за плечо. «Забавная какая девочка!» — прозвучал негромкий голос. «Так он тебе нравится?» «Да-да-да. Могу понять, он стал таким красавцем. А как сильно он тебе нравится!» Пальцы разжались, и Вика повернулась к неожиданной собеседнице. «Очень, просто очень-приочень!» Почему-то не сработал защитный тормозок в сознании, запрещающий вываливать личные подробности абсолютно незнакомым людям. Даже присутствие ее краша за спиной не смущало, словно это было так и нужно. «Понимаете, я его как увидела, сразу поняла. Он мой краш. Я прямо сразу поняла!» Вика с волнением смотрела на очень бледную, красивую, черноволосую и черноглазую женщину, наверное, такую же по возрасту, как и ее сестра. «Хорошо. А что ты хочешь от него?» Лицо женщины было бесстрастно, словно она о погоде говорила. Вран за спиной Вики сделал попытку разорвать контакт. Шагнул к ним, но пришелица покачала головой, снова положила руку на плечо Вики, и та замерла, словно кролик перед удавом. «Не торопись и не бойся. Я не наврежу. Крылья за слово», — сказала она Врану. Он знал, что эту клятву не приступали даже члены рода Великих Воронов, которые вообще могли позволить себе почти все. А незнакомка снова перевела взгляд на Вику. «Ну так что? Что ты хочешь? Я? Я с ним хочу быть. Ну, чтоб он влюбился, ходил везде со мной, ухаживал, слушался меня. А потом, когда я постарше буду, замуж за него хочу», — решительно заявила Вика, вывалив свои самые заветные мечтания, которые и вслух-то не произносила. «Ну, понятно, что это так, не очень реально». «Вот как?» — незнакомка подняла взгляд на настороженного и очень сердитого парня, а потом тихонько усмехнулась. «Это можно». «Правда?» — восхитилась Вика. «Только вот, чем заплатишь?» «Как это чем?» «Милая, так ведь ты хочешь того, что нереально. Как можно заставить взрослого красавца полюбить такую, как ты, глупышку? Только колдовством. Ну, волшебством, по-твоему. На самом-то деле это одно и то же. А за такие вещи, как бы их ни называли, надо платить. Чем заплатишь?» «А сколько вы хотите денег?» Вика запаниковала. Много у нее не было, но можно продать что-то из гаджетов. «А кто тебе сказал, что я денег хочу? Платят-то иным, даже если деньги с тебя возьмут. Это только прикрытие». «А чем тогда платить?» — удивилась Вика. «Как чем?» «Тем, что очень дорого. Здоровьем, кусочком души, годами жизни родных или своими годами. Что ты можешь уступить в оплату за него?» Легкий ветер, который мягко касался длинных черных прядей волос, набрал силу и, превратившись в сплошной густой поток, загудел в ушах Вики. «Ну что же ты? Неужели у тебя нет родных? Может, старые, ненужные или нелюбимые? Может, брат или сестра?» И тут Вика испугалась так, как еще не боялась никогда в жизни. Она не могла отвести взгляд от черных-причерных глаз, таких черных, на которые даже смотреть было как-то неуютно. Не было видно, где заканчивается зрачок и начинается радужка. Вокруг летели поднятые ветром волосы незнакомки, придерживали за плечо цепкие пальцы. И почему-то абсолютно поверилась в то, что эта женщина может сделать вещи, о которых сказала. «Старые?» В ушах зашумело, наверное, от ветра. «А может, это ее голос такое говорит? А зачем мне очень уж стараться? У меня недвижки будет много. 3 квартиры, 2 дачи. 2 дачи можно будет продать, они мне не нужны. И купить крутую машину, 2 квартиры сдавать, а в одной жить». Вика, как человек в принципе не глупый, не могла не понимать, что все эти планы предполагают некие печальные события. Уход родных, которым это все и принадлежит, но в мечтах-то это все было совсем не страшно, не больно и не холодно. Просто растворились в сумраке недвижки знакомые силуэты, и вот она уже хозяйка всего-всего. А вот сейчас ее зазнобило от одной только мысли о том, что она кого-то этой страшной женщине назовет и... и его не будет». «Как это не будет? Они же мои! Они мне все нужны!» Вика замотала головой, споря сама с собой. «Брата у меня и нет, есть сестра. Танька есть, вредная она, но...» Но получалось, что назвать Танькино имя и отдать ее за то, чтобы Краш влюбился в Вику, было абсолютно невозможно. «Да, Танька невыносимая, занудливая, только вот тоже своя. Моих? Моих нельзя, не отдам!» Ей казалось, что она в голос кричит, а на самом-то деле чуть слышно шептала. Правда, собеседница ее прекрасно расслышала. «Ну надо же! Вот так неожиданность! Я думала, от стариков своих избавляться станешь. Или от сестрицы? Нет. Ну хорошо. Тогда что остается? Твои годы, здоровье, душа. Что выбираешь отдать мне в уплату?» Вика задумалась. «Годы? И зачем мне кто-то, если я из-за него возьму и умру молодой? Здоровье? Вот уж нет. Не хватало еще. Вон у бабули давление. Так она ничего делать не может. Плохо ей. Душа?» Вика не очень-то задумывалась, где у нее эта самая душа. Да и есть ли она, но... Если спрашивает, значит, точно есть. Да и спрашивает так уж странно, вкрадчиво так. Вика неосознанно прижала руки к груди, чуть повыше солнечного сплетения, и почему-то испугалась. Холодно стало. Так холодно, будто никакой радости и тепла в мире не осталось. Только черные глаза напротив и летящие пряди черных волос с обеих сторон от нее. «Нет», — Вика дернулась назад. «Не хочу, не могу». «Тогда и Краша не будет рядом», — безразлично пожала плечами женщина, тоже чуть отступая от Вики. Та обернулась на парня, с изумлением осознав, что она по-прежнему стоит на московской улочке у дома сестры, и нет никакого ураганного ветра, холода, ужаса. Зато есть парень, который ей ужасно понравился, даже больше, чем ее предыдущий и предпредыдущий Краши. «Ну так как? Стоит твое желание его выполнения?» В голосе женщины не было насмешки, просто вопрос. Мрачный Краш постучал по своему лбу согнутым пальцем, явно намекая на Викину пустоголовость, и хмуро кивнул на улицу. «Беги отсюда, пока можешь. Беги и не возвращайся». «Хороший совет», — одобрила незнакомка, рассматривая Вику, словно какую-то загадочную зверушку. «А то я ведь и за разговор могу плату попросить». Вике, наверное, только этого и не хватало. Она метнулась в сторону, чуть не врезалась в изгородь палисадника и, как вспугнутый заяц, рванула прочь от этого места. «Крашей может быть много», — стучала в голове молоточками. «А вот все остальное заново не добыть». Вран даже не посмотрел вслед глупой девчонке. Не отрываясь, смотрел на незнакомку. Он совершенно точно ее никогда не видел. Но она отлично знает о нем самом и о Вике. Явно это она следила за домом. Терентий говорил про ворона, но отличить ворона от вороницы с виду невозможно. Кто она и что хочет? Да еще и с такими способностями. Так морок наводить — это шуметь надо. «Что? Так ничего и не спросишь?» — негромко спросила женщина. «Кто ты?» «А ты не понял?» Она невесело усмехнулась. «Нелюбопытный ты, значит?» «Ты не ответила». «Я? Крылана Клювастого», — представилась она, и Вран едва не отпрыгнул от нее назад, под защиту норушных деревьев. «Ты? Ты... «Да, она самая, твоя невеста». «Сговор разорван», — возмутился Вран. «Нет, его нельзя разорвать, если вороница с этим не согласна. Разве тебе родители не сказали?» — рассмеялась Крылана. «Нет, ничего не говорили». «Ну да, они решили тебя теперь себе оставить. Ты вырос, из недоперка годного перестарицы превратился в красавца. Вон аж девицы торгуются ради тебя». Она мотнула головой в сторону, куда убежала Вика. «Только вот моя семья против. Сговор есть, и пока я сама его не разорву, ты мне обещан», — добавила она. «Я тебе ничего не обещал», — резко ответил Вран. «И родные сказали, что все уладят». «Они пытаются. Деньги на откуп предлагают. Только вот у нас их и так достаточно». «Так почему же тебе не купили жениха покруче, недоперка?» Гневно сверкнул глазами Вран. «Это другой разговор. Мы можем обсудить это внутри». Крылана почему-то явно занервничала. «Я тебя не приглашал». Вран не собирался приводить Вороницу в дом. «Ром!» Он услышал голос Тани и резко шагнул к ней, стараясь быть между названной сестрой и Клювастовой. «Иди домой. Я сейчас». Видел он, что эта невестушка может делать, не собирался и близко ее к Тане подпускать. «Это же твоя сестра!» Крылана встрепенулась и обратилась к Татьяне. «Пожалуйста, мне очень нужна помощь! Я невеста Врана! Спрячьте меня, умоляю!» Вран бы и рад был отодвинуть пришелицу куда подальше, но Таня решительно шагнула к ней. «Пойдемте». «Таня, она может быть опасна. Она сейчас твою сестру морочила вовсю». Попытался было вклиниться Вран. «Конечно, морочила. И у меня отлично получилось». Досадливо отмахнулась от него Крылана. «Хорошо, что ты понял, что это именно морок. И да, сделала это я не ради тебя, а ради нее». Она кивнула на Таню. «Разве ты не понял? Девчонка первый раз в жизни была поставлена перед выбором. И заметь, выбрала она не своего суперкраша, а своих родных. Никого и ничего не отдала за тебя». Таня повернулась к ней, но Вороница серьезно сказала. «Крыльями, клянусь, я не навредила. Я наблюдала за ней 2 дня и поняла, что можно сделать, чтобы она начала не только хотеть, а еще и чувствовать и думать. Я сделала вид, что колдунья, что могу приворожить его. Спросила, что она отдаст в уплату. Надеялась, что если я помогу ей, ты не откажешь мне. А мне? Мне очень нужна твоя помощь». «Круто!» Вран шел за Таней и непрошенной невестой по лестнице и сердился. «Прилетела вся такая. Заявила, что по-прежнему моя невеста. «Да нафига мне-то это нужно, а?» Она ответила, только когда Таня пропустила ее в квартиру и закрыла за ворчащим Враном дверь. «Знаешь, ты мне тоже ни разу не нужен. Не тогда, когда ты мелким был, не сейчас. Веришь?» Она устало привалилась к стене и прикрыла глаза. «С вами все в порядке?» — озабоченно спросила Таня. «Можно на «ты»? В порядке? Не очень, если честно. Я не ела со вчерашнего полудня и совсем мало пила». «А кто тебе мешал?» Вран не очень-то поверил словам непрошенной гости и злился. «Я заметна в людском виде». Она невесело покосилась на себя в зеркало. «Ну, вернулась бы в истинную форму». Она слабо махнула рукой и торопливо схватила стакан воды, который ей протянула Таня. «Спасибо. Ты хочешь что-то спросить?» спросила Вороница. «Вообще-то много чего. Например, про Врана. Если тебе он не нужен, то почему ты считаешь себя его невестой?» «Я расскажу», — пообещала та. Таня показала Воронице, где можно вымыть руки, проводила ее на кухню и принялась готовить ужин. Гостья явно выглядела так, словно может в обморок упасть в любой момент. Хмурый Вран устроился у дверей, встал, подпирая плечом косяк, и Вороница начала рассказывать. «Все это потому, что мое семейство жаждет выдать меня замуж. Хоть за кого? Чернокрыловы были рады сбыть неудачного птенца подальше с глаз долой». Она покосилась на Врана. «Извини, но это правда». «Я знаю». «Ну вот, они хотели сбыть, а мои родичи жаждали приобрести для меня кого-то из хорошего рода. А потом, когда ты изменился, они просто счастливы были. Как же такого в рот отхватить? Твои правда артачатся, но закон есть закон. Пока я сама от тебя не откажусь, ты мой жених». «Так откажись. Сама же сказала, что я тебе не нужен. Почему ты раньше этого не сделала?» «Да потому что меня слушают в роду примерно как и тебя. Они все лучше знают, кто мне нужен. Если тебе хочется знать, я сбежала и меня разыскивают. Поэтому я и пряталась». Таня поставила перед взволнованной гостьей тарелку с пышным омлетом и торопливо отвела глаза. У той аж руки задрожали. Пока Вороница склонилась над тарелкой, Вран и Таня переглянулись. Оба понимали, что это странный визит, и хорошо бы его обернуть себе на пользу. А ну, как заортачится их незваное гостье, и что тогда?» Когда она доела, Таня убрала тарелку, поставила чашки, печенье и конфеты, налила чай и спросила, усевшись за стол напротив Вороницы. «Вы, то есть ты говорила, что тебе нужна помощь. Какая? И что нужно сделать, чтобы ты разорвала ваш сговор с Враном?» «Я тебе сейчас покажу. Только пусть он выйдет», — она кивнула на Врана. «Не пойду», — он упрямо мотнул головой. «Я тебе не доверяю». «Уйди, прошу». «И не подумаю. И вообще, чего ты стесняешься? Если я вообще могу твоим мужем в результате оказаться», — ядовито уточнил Вран, нацепив самую противную из своих ухмылок. Крылана смерила его уничижительным взглядом, но поняла, что он все равно не уйдет. «Вредный недоросль!» — прошипела она. «Подросток невоспитанный!» «Какой есть!» — фыркнул Вран, а потом со свистом втянул в себя воздух, увидев, как она упала на пол, и на этом месте оказалась... «Ошалеть! Лысая вороница!» «Паразит!» — каркнула она. «Не лысая, а малоперная!» В принципе, она была ближе к истине. Да, перья были, конечно, но сказать, что их много, было бы лютым враньем. Терентий и Шушана, с интересом наблюдающие все происходящее через стену, которую Норуша сделала прозрачной, понимающе переглянулись. «Поэтому она и пряталась поглубже в листве», — покивал Терентий, припоминая шпиона. «Поэтому ей и покупали хоть какого-то вороненка в качестве мужа. Да, человеческий облик у нее очень даже красивый, правда, мрачноватый. Но вороны-то выбирают по истинному облику», — вздохнула Шушанна. «Бедняжка».